Эпилог. После двухдневного расследования жалобы Ермаков стал собираться в обратный путь. В комнату вошел шофер. «Что, Мадалиев, торопишься? Сейчас будем ехать», — успокоил его Ермаков. «Выйди во двор, там целая делегация пришла». «Какая делегация? Зачем я понадобился?» «На свадьбу пришли звать. Вова и Мамат расписываются. Полный двор народу». «Вова и Мамат? Добрая весть. Но нам же ехать надо». «Что делать?» — заволновался Ермаков. «Нужен подарок». «Эх, пиалы нет, пропала. Наверное, ее тогда забрали». «Зачем забрали? Цела. Под моим сиденьем в тряпках и сейчас лежит». «Тащи ее сюда». У дверей конторы участка собралось человек 25. Мамат стремглав бросился навстречу Ермакову. Зардевшаяся Лола смущалась и опускала глаза. Тут же были приехавшие ради такого торжественного случая старики Гадалиевы. Растроганный Ермаков благодарил за оказанную ему честь. «Нет, он никак не может остаться. Срочно вызывают в ОШ». Мадалиев принес пиалу. Ермаков развернул узелок. Как синее пламя вспыхнула чаша в руках Ермакова и заискрилась, переливаясь в лучах солнца. Жаль было расставаться с этим чудесным предметом. Но Ермаков от всей души передал молодым дорогой подарок. «Пусть эта синяя пиала на всю долгую жизнь сохранит вам огонь любви и верности друг другу. Видишь, Мамат, синяя пиала вернулась к тебе. Ты приготовил ее на свою свадьбу. Мечта твоя сбылась. Прощайте, дорогие». Он горячо обнял своего друга, с чувством пожал руку взволнованной Лоле, ее родным. Под общие шумные возгласы, пожелания, счастливого пути, приезжайте к нам в гости, Ермаков сел в кабину. Когда машина свернула на шоссе, Мадалиев, вздохнув, сказал: «Если бы знал, не сказал бы тебе. Здесь в дороге отдал бы. Жалко такую пиалу. Из чего теперь чай пить будешь?» Ермаков улыбнулся и промолчал. «Разве объяснишь простодушному Мадалиеву, какие неразрывные нити, нити кровного братства, связывают его с Маматом, с этим замечательным парнем, спасшим ему жизнь, со многими здешними людьми, со всем этим живописным горным краем, ставшим за короткое время близким и родным?» Город Днепродзержинск, 1957-58 годы. Читал Валерий Стельмащук.